702. Декабрь, 30. И так же и теперь, как было когда-то, кто посланных моих, кто близких моих, кто учеников моих принимает, принимает меня. Но кто отвергает и против идет, тот, того даже не понимая и не осознавая, меня отвергает и сам себя предает тьме. Отвергание меня совершается и другими путями, и прежде всего путем следования тропою зла, ненависти, человеконенавистничества, насилия и крови. Злым место в новом мире не будет. Их место не здесь, не на земле. Здесь их царству наступит конец. И каждый, идущий против меня и моих доверенных, пусть в сердце знает своем, что сам себя осуждает и отсекает себя от меня. Драматизм последнего великого разделения еще не осознается людьми, но некоторые уже чуют. Скоро почувствует это и основная масса людей. Наступают великие, последние сроки.